Глава 6. Собака, швайнахунд, ферфлюхтер, зарублю, смерда. Я со злости двинул эконома по уху и приказал сержанту Масарабов: «Альмейда, прикажи скинуть его в море». Я прошелся по замковому двору и с тоской посмотрел на царящую вокруг разруху. Твою же мать! Но с таким нахальством я еще не встречался. Нет, это вообще ни в какие рамки не укладывается. Запарю, перевешаю всех ублюдков. Сержант невозмутимо отдал короткую команду. Два аркебузера, предварительно двинув управляющего по голове, вздернули его за локти и поволокли к пролому в стене, выходящему на море. Замковая челядь, стоявшая под конвоем на коленях, горестно взвыла, а герцогский герольд Амбруаз де Аршамбо одобрительно закивал головой. «Барон, я вижу, что у вас здесь все будет в порядке. Не будете ли вы так добры послать со мной десяток ваших людей? Я с Флорианом и Жюлем наведаюсь в остальные лены вашей баронии. Необходимо разобраться с некоторыми моментами по налогам». «Конечно, ваша милость, но не будет ли правильнее сделать это в моем присутствии? Как раз и объявите меня их сеньором и засвидетельствуете принесенный мне аммаж». «Да...» — Герольд поскреб щетину на щеке. «Так, несомненно, будет правильнее, но тогда я отлучусь немного отдохнуть. Последний переход дался мне очень тяжело. Моя ключница Матильда сейчас в башне принимает имущество. Скажите ей, что я распорядился выделить покои и вам с вашим Персиваном, и аудитору. Заодно проинспектируйте замковый винный погреб. Там, кажется, есть несколько бочек вина». «Несомненно, барон, не применим». Герольд, опираясь на своего помощника, пошатываясь, побрел в сторону донжона. За ним побрел, спотыкаясь, Жюль Риман, герцогский аудитор и по совместительству собутыльник Герольда. Я невольно улыбнулся, глядя на корявую фигуру представителя герцога. Амбруаз пробухал всю дорогу до этой клятой баронии. Почитай, трезвыми я эту колоритную троицу и не видел. Но пускай их. Человек он полезный сейчас для меня и великий знаток этой долбанной средневековой бюрократии. «Господин, господин барон, не надо! Я все скажу, все отдадим!» Костелян слабо бился в руках масарабов и изо всех сил тормозил ногами. «Тащите его назад!» — скомандовал я аркебузером, уселся в походное кресло, заботливо подставленное иостом, и принял вид сурового, но справедливого господина. «А что, я такой и есть! Только этот господин тоже немного устал. Даже не думал, что будет столько мороки с путешествием и вступлением в свои права». Известие о преобразовании компании в лейб-гвардейскую роту личный состав принял неожиданно для меня благосклонно и даже единогласно. Как бы поменялось только название, а по сути мы остались все теми же ротьерами, да и преимуществ оказалось гораздо больше, особенно в части оплаты. Мне, как кондюкто, полагалось жалование в 100 ливров в месяц и кормовое содержание в размере 30 ливров в полгода, да 30 ливров на коней, да... В общем, куча всего. Тук, как мой лейтенант, получал 50 ливров, сержанты по 20. И это при том, что вся экипировка роти полагалась за счет казны или выплачивалась компенсация за нее в случае неналичия. Весомые аргументы для принятия решения. И мои люди его приняли. Собственно, после известных событий в компании людей-то осталось, — сгулькин нос. Масарабы — мой личный найм, в них сомневаться не приходилось. Куда я, туда и они. Тук с мэтром Рафаэлло, естественно, тоже. Лекарь, коновал, капеллан и кузнец с помощниками — также исключительно мои люди. Матильда провела необходимую работу среди маркитанского женсостава, и они единогласно приняли новый порядок, попутно воздействовав на своих походных мужей из арбалетчиков. Раненых и увечных я не бросил, хотя в уставе по поводу них были совершенно ясные правила. Выходное пособие в размере месячной платы и до свидания. Но я забрал их с собой в баронию. Теперь они разве что не молились на меня. А может, и молились. Правда, я еще не придумал, что мне с ними делать, но придумаю обязательно. В общем, через день после начала моего отпуска банда в составе 30 масарабов, 30 фламандцев-арбалетчиков, 2 пикинеров и 45 нонкомбатантов разного пола и разных национальностей при 6 орудиях на конной тяге выдвинулась в Брабант. И вот только сегодня добрались. Ровно за 3 недели пути вполне благополучно, но не без приключений. Средневековые дороги, однако. Подписанное мировое соглашение между Бургундией и Священной Римской империей вовсе не означало полное наступление мира в Германии. Страну наводнили наемные шайки, которые, оставшись без ратной работы, не гнушались примитивным разбоем. Вполне строевые подразделения обеих армий, возвращающиеся домой, в стремлении пополнить свои кошельки, тоже ничем не отличались от наемников. А на тех и других с упоением охотились местные жители. Свирепые и безжалостные уроды, совсем не напоминающие своих современных добропорядочных потомков. Так что путешествие выдалось веселым. Для начала мы совсем неожиданно наткнулись на полуэскадрон германских конных латников под командованием ротмистра Фрайхера Курта фон Швайнеберга, заканчивающих грабить придорожную деревню. Между прочим, своих же соотечественников. Этот полуэскадрон оказался из числа тех германских войск, что дезертировали еще в самом начале битвы за Нейси. Оно и понятно, империя еще только в стадии формирования своих регулярных войск по типу французских и бургундских ордонансных рот, и основу ее армии по-прежнему составляет дворянское и городское ополчение, а эти товарищи всегда больше грабили, чем воевали. Так вот, дойчи подчистую вырезали всю деревню, остались в живых всего 2 девчушек лет по 15, вовремя спрятавшихся в подвале, и вымели с германской педантичностью все ценное, вместе с провиантом и фуражом. Германских латников мы заметили, когда они заканчивали грузить добычу в телеге. В другое время я бы еще подумал, связываться ли с ними. Все-таки 6 десятков отлично экипированных рыл на конях. Но ситуация другого выхода не оставила. Обойти деревню не получалось, да и они нас уже заметили. Но, собственно, боя как такового не получилось. Дойчи ринулись в атаку, сгрудившись на довольно узкой дороге. С одной стороны, правильный маневр. Растянувшийся вместе с обозами на марше пеший противник — довольно лакомая добыча, особенно для хорошо вооруженных кавалеристов. Но не получилось у них ничего. Совсем. Мусорабы и арбалетчики положили германцев еще на подходе. До нас сквозь пороховой дым доскакал только сам Фрайхер, но лишь для того, чтобы на полном скаку сверзиться с коня. Тук его сбил на землю, метко засадив болт прямо в щель забрала гранд-бацинета. Швайнеберг, кстати, остался живым, но ненадолго. Я допросил его на предмет дальнейшей дороги и приказал повесить на ближайшем дереве. И по делам тупому швабу! Добыча досталась богатая. Мало того, что к нам перешло 7 телег с провиантом и фуражом, так еще 3 десятка добрых коней со сбруей и доспехами. Остальных поймать мы не смогли, да и полегли многие лошадки под болтами и пулями. Еще целый воз нагрузили отличными доспехами и оружием с самих имперских кавалеристов, да и денег нашлось немало. В общем, поживились неплохо. Чудом уцелевших девчонок я тоже забрал с собой. Все равно им идти было некуда, а так Матильда к делу приставит. Второй раз, почти на границе с Фландрией, нас под вечер атаковали швейцарские наемники. Сначала из леса обстреляли из арбалетов, а затем кинулись, завывая, как волки и размахивая алебардами. Тут, конечно, не все так красиво сложилось, как с дойчами. Долбанные кретьены оказались свирепыми и упорными бойцами и забрали с собой на тот свет 4 арбалетчиков, 1 мусораба и 3 кутилье. Еще с 10 моих человек поранили, но, слава богу, не опасно. И это учитывая, что швейцарцев было всего-то 3 десятка, то есть вдвое меньше, чем нас. А вот добычи с них мы практически никакой не взяли, считая одни доспехи и оружие. 10 арбалетов, капелины и полукирасы. Ну и палашей с алебардами достаточное количество. Правда, все железо оказалось отличного качества, но это радовало мало. Моих людей с того света не воротишь. Когда добрались до Фландрии, мне удалось немного пополнить отряд. Нанял всего 15 арбалетчиков, больше не получилось. «Господин, клянусь Девой Марией, по неразумению своему!» Вопль управляющего вырвал меня из воспоминаний. «Говори!» «Все скажу, все, господин барон!» «Дайте ему еще, чтобы заткнулся!» Масарабский десятник лениво, но сильно двинул управляющего под дых. Пока толстяк корчился на земле и ловил ртом воздух, я попытался нащупать в себе хоть какое-нибудь сострадание к нему. Нету. Ни капельки. Отчего его, вора поганого, жалеть? Потворствовал оскудению моей баронии и сам крал с собакой безбожно. Барония. Одно название. Когда я, наконец, выбрал момент и выяснил, прочитав ввозную грамоту, что же собой представляет так громко названный кусок земли, то сначала особо не огорчился. На бумаге все выглядело довольно пристойно. Барония оказалась очень удачно расположена на возвышенной части побережья, принадлежащего провинции Брабант. Как раз в самой удаленной части этой провинции, вклинившейся извилистым языком по побережью между Фландрией и Северным морем и связанной с самим Брабантом только узким перешейком возле устья Шельды. Так что к моей баронии были гораздо ближе фландерские Гент и Брюгге, чем брабантские Антверпен и Брюссель. Земли оказалось не так, чтобы много. Примерно 10 лиг по побережью и столько же в глубину материка. Это только моя земля, но в баронию входили еще владения моих двух вассалов, неких юнкера ван Брескинса и юнкера ван Груде, то есть обыкновенных эскудера-оруженосцев и еще без должности. Недорослей, если по-русски. Самое низшее дворянское сословие. Их земли выхода к морю не имели и были вовсе уж микроскопическими. Оба вместе в половину меньше моих владений. Земля большей частью являлась не особо пригодной под посевы, скалистой и каменистой, но ближе к побережью плодородные участки встречались. Через баронию еще протекала река под элегантным названием Рюпел. Не ручеек, а настоящая река. Правда, не судоходная. Очень хочется надеяться, что в ней водятся так полюбившиеся мне речные угри. Впрочем, не совсем река. Рукав Шельды, из которой она брала свое начало и впадала в море как раз с краю моей баронии. Там же находился средних размеров симпатичный лесок из дубовых, ореховых и буковых деревьев. Ну и пейзажи мне в реальности понравились. Трава по пояс, перемежающаяся скалистыми участками, множество живописных ручейков и небольших рощиц. Вот как бы и все. Нет, не все. Про деревеньку забыл. Деревня Гуттен расположилась рядом с замком. В ней было под сотню дворов. А вот сколько душ обитает там, мне пока неведомо. Буду завтра принимать фуа от сервов, заодно и посчитаю. Ну и сам замок, конечно. Он на бумаге тоже выглядел солидно, даже рисунок прилагался. Расположен на высоком холме как раз на краю скалистого обрыва, омывающегося морем. Рядом пригодная для стоянки судов небольшая бухта, затертая в скалах. Большой и высокий донжон и 4 крепостные башни по углам стен. Ну и все остальное, прилагающееся к каждому нормальному замку. Герса и разные там рвы с крепостными воротами. В общем, картина на бумаге была прописана достаточно привлекательная. Но это на бумаге. Как только я увидел замок Анна-Тюрель, все остальное осматривать желание пропало начисто. Загрустил я и насывал мысленно Карлу все матюки, которые знал, да еще несколько особо извращенных выдумал. Замок, мля! Вроде бы донжон с башнями и стенами присутствует, и размером он не совсем маленький, врать не буду. Но он же древний до невозможности и обветшал до полного безобразия. «Господин, я все покажу!» В очередной раз взвыл эконом и опять заткнулся после полученной плюхи. За жизнь свою собака беспокоится. И правильно беспокоится. За то, что он довел до такого состояния мое имущество, убить даже мало. На кол его, что ли, посадить? Стена со стороны берега треснула и местами осыпалась. Деревянные галереи и мошекули сгнили и тоже попадали. Почитай, нет их. Цепи, державшие Герсу, нахрен заржавели, и она так и застряла в полуподнятом состоянии. На лошади только нагнувшись проехать можно. Крепостные ворота потрескались и расползлись, перекрытия в башнях сопрели, и теперь на них можно было взбираться только с реальным риском для жизни. Блять, эту разруху можно перечислять до бесконечности, а у этого урода в деревне добротный каменный дом, крытый свинцовой черепицей, снятый с замковых башен. Кстати, и сама деревня показалась с виду довольно зажиточной, и возит этого скота упряжка о двух добрых конях, и ручку ему сервы целуют, как господину, а он собака, сам мой раб. Ну, повешу, суку! А герцогского управителя моей баронии найду и колесую. Он, падла, сидит в Антверпене и на подотчетные ему земли носа не кажет, только принимает от этого скота подношения. Я, конечно, в глубине души так и остался вполне толерантным, современным и даже местами демократичным человеком. Но за такое колесовать мало. Для восстановления замка затраты все же потребуются немалые. «Как тебя зовут, раб?» Эконом уткнулся лбом в землю и забубнил. «Михаэль, господин, Михаэль, ваша милость!» «Рассказывай, вор!» «Это не я, ваша милость!» Эконом горестно взвыл. «А кто?» «Мэтр Юпри Бек! Он, старший право округа!» «В его ведении эта земля! Он смущал! Он...» «Говорил устроить так, что земли останутся в управлении Синишаля, а он сможет все непотребство и воровство скрывать за положенную плату. Ваша милость, помилуйте!» Взвыл эконом и, получив в очередной раз по морде, забился в истерических рыданиях. «Что ты хотел мне показать?» я покажу! Разбойники! Ох, какие же они разбойники!» Эконом, быстро перебирая коротенькими ножками, пополз ко мне, но на пути получил по загривку тупым концом полусписы и уткнулся мордой в землю. «Кто разбойники?» «Тильверинвен и его молодчики насильно долю всучивали и заставляли продавать в Антверпене евреям награбленное. Ох, они и разбойники!» «Сколько их?» 30 душ было! 30!» — доложил угодливый эконом. «А вернулось 27! Трое сгинули где-то! Долин Гарден, Раймон Брехс и Раймон...» «Пока заткнись», — приказал я эконому, не дослушав, и повернулся к Туку, стоявшему рядом. «Отдай команду компании располагаться рядом с замком, прямо напротив ворот. Ставьте шатры и рогатки, полевой лагерь по полному профилю, только рвы не копайте. Всем арбалетчикам и аркебузерам строятся в полном вооружении. Матильда пускай продолжает перепись, а экономам я пока назначу Петера. Он уже ходить может, пускай приобщается. Пусть себе кого надо из инвалидов в помощники выберет. А мы наведаемся к разбойничкам». «Вот это дело, монсьер!» Обрадованный Тук умчался раздавать приказания. «Где они?» — поинтересовался я у бывшего эконома. «Так в бухте же их, Гукер! И Шебека там под разгрузкой! Это та, что они с собой пригнали! Я покажу, как туда незаметно подобраться! Только что со своего разбойного промысла они пришли! Добра на Шебеке не счесть!» Михаэль подсокал языком и сразу прикрыл голову руками, увидев, как аркебузер занес над ним древко полусписы. «Вяжите его». «Вот этот момент уже очень интересен. Если есть корабль, то разбойнички — самые настоящие пираты. И что мне удивляться тому, что деревня с виду зажиточная? Пиратский промысел всегда был особо прибыльным. Очень интересные мысли наклевываются, но посмотрим». До бухты было всего полчаса ходу. Эконом показал тропинку, и мы незаметно для пиратов к ней подобрались. Часовой был всего один, взять его живым не получилось, но и поднять тревогу он не успел. Пара болтов воткнулась в шею, обрывая крик, остальные пробили грудь. Арбалетчики у меня все-таки великие мастера своего дела. Жалко, конечно, парня, все же моя собственность. Пользу мог какую-нибудь принести, а так сгинул бессмысленно. Бухта оказалась совсем небольшой, но прекрасно укрытой скалами и от штормовых ветров, и от любопытного взгляда. И с моря, скорее всего, незаметно. Укромное и даже красивое местечко. Как и говорил эконом, в бухте стояла пришвартованная к причалу Шебека, а рядом с Шебекой упомянутый Гукер. Такая небольшая двухмачтовая посудина в разы меньше, чем Шебека. Даже не представляю, как с нее пираты смогли Шебеку взять. Не иначе ночью на рейде подловили. Но это я узнаю чуть позже, от самих разбойничков. Из Шебеки таскали в большой сарай какие-то узлы и ящики. Народу на причале вместе с грузчиками совсем немного, 25. Все поголовно коренастые невысокие бородатые крепыши, в накинутых поверх кольчуг кожаных куртках с капюшонами. Из оружия я у них смог рассмотреть только короткие широкие палаши, длинные кинжалы и у нескольких арбалеты. «Как их брать будем, монсьор?» — поинтересовался шотландец с азартно горящими глазами. «Можно их всех прямо отсюда из арбалетов перебить». «Зачем перебить? Думай, что говоришь. Нахрена мне дохлые сервы, башка ты каменная?» Умерил я пыл Скотта. «Удивляюсь я тебе иногда, Уильям. Все бы тебе убивать. Учись мыслить широко». «Но как, монсьюр?» — слегка обиделся мой верный эскудера. «Всех живьем. Но в случае сопротивления рубите. Спустимся к Шебеке пешим порядком. Командуй. Я снял с седла ерехонку, надел на голову и опустил наносник. Сегодня решил не надевать тяжелый готический доспех. Надоел он мне по дороге. Вместо него облачился в юшман, доставшийся мне при освобождении семьи еврейского ювелира, еще в самом начале моей истории. Легче он намного, да и удобнее, честно говоря. Попробовал, как выходит из ножен тальвар, и скомандовал: «Вперед!» Разбойников удалось застать врасплох. Мы влетели на причал с великим ором и криком, так что никто из них не успел оказать сопротивление или не захотел, поняв, что это совершенно бесполезное дело и приведет только к смерти, возможно, мучительной. Застывшие на скалах арбалетчики, готовые нашпиговать болтами любого засомневавшегося, оказались еще одним весомым аргументом к сдаче в плен. Пиратов быстро разоружили и связали им руки, попутно надавав тумаков для смирения, и сложили в рядочек на причале. Общим числом их оказалось ровно 24. «Кто из вас главный?» Вежливо поинтересовался я у разбойничков. Никто не ответил ни слова. Только зыркали злобно, как на бусурманина. Ай, как нехорошо. «Я барон Жан ван Гуттен, ваш сеньор», — продолжил я, прохаживаясь по причалу. «А вы мои сервы, сирич-рабы, и я волен вершить над вами суд и расправу». «Могу, конечно, но вот совершенно не понимаю, что с ними сделать». Можно казнить образцово-показательно для назидания остальным, и следовало бы. Но я хозяин им, и мыслить следует как хозяину, как бы странно это ни звучало. Почему странно? Потому что я вполне уже сжился с ролью средневекового дворянина и освоил все надлежащие ему манеры. Не отличишь от настоящего, даже при ближайшем рассмотрении. Да и со временем уже вполне сжился и даже, кажется, принял это долбанное средневековье таким, как оно есть. Но хозяином рабов еще не был ни разу. Вот отсюда и странности в ощущениях. Вроде волен я казнить их или миловать по своему усмотрению, но не все так однозначно. Сервов истребить проще простого, но настоящий хозяин в первую очередь озаботится не истреблением с наказаниями, а прибылью с них, и не одноразовой, а постоянной. Есть еще один довольно весомый аргумент — не устраивать резни. Фландрия это. Народец здесь гордый и свободолюбивый. Пережмешь палку и останешься вовсе без сервов. Сбегут в большие города и все. Год плюс один день и гнусный воздух города делает любого свободным, а города-то эти от меня совсем близко. «Кто из вас Тиль Веренвен?» Прогулялся еще раз по причалу и остановился напротив самого крупного бородатого мужика. «Ты?» «Я», — тихо ответил мужик и зачем-то зажмурил глаза, хотя особо испуганным не выглядел. Хитроватое, с грубо рубленными чертами лицо, короткая бородка, подбритые щеки. Типичный голландский капитан. Такими их еще любят изображать в фильмах. «Поднимите его», — приказал я арбалетчикам. «Ну что, Тиль Веренвен, получается, ты главарь пиратов, так? Знаешь, что за это бывает?» «Рыбаки мы, господин барон», — замотал энергично головой Тиль. «Просто вот случайно наткнулись на Шебеку и случайно ее захватили, нет? Дай угадаю, вы ее нашли, пустую». «Где экипаж и товар, разбойничья морда? Прикажу утопить, как собаку, ну!» «Товар в сарае, а экипаж в море?» «Ну да», — обреченно кивнул головой Веренвен. «Почти весь. Сарацинская же Шебека. Мы к самому Бискаю ходили, там и взяли. Ткани они везли и краски. Нечестивцев мы порубили. Они шестерых наших успели убить. Сами понимаете. А гребцы? Гребцы в пещере. Господин барон, богоугодное же дело сделали. Магометане же они. Не гневайтесь, ваша милость. Все теперь по праву ваше». Капитан пиратов умоляюще посмотрел на меня. Теперь он выглядел растерянным и испуганным, но все-таки некая хитринка во взгляде присутствовала. «Хочешь сказать, что это вы первый раз решили попиратствовать, да? А до этого только селедку ловили?» «И треску с камбалой», — согласно кивнул Тиль. «Так и есть, ей-богу!» Я просто промолчал, вглядываясь ему в лицо. До истины добраться совсем нетрудно. На третьем отрезанном пальце он выложит все. Но, думаю, этого не понадобится. Так и оказалось. Веренвен не выдержал взгляда и нехотя выдавил из себя. Бывало и раньше. «Монсьер, дозвольте, я ему язык развяжу», — вклинился Тук в разговор. «Но в самом же деле хам последний. С ним по-хорошему разговаривают, а он морду воротит». «Успеем, Дмуаза Логан», — остановил я разбушевавшегося шотландца. «Пойдем лучше товар до пленников посмотрим. Веди, Тиль Веренвен». «Кого первого?» — деловито спросил Тиль и сразу как подкошенный упал на землю. Тук, недолго думая, врезал ему по шее. «Ваша милость! К своему сеньору обращаться только ваша милость или господин!» — прошипел Логан в лицо главарю пиратов. «Ты понял или мне еще раз объяснить тебе?» «Я понял», — прошептал фламандец, недобро сверкнув глазами на Скотта. «Да, так я каши со своими сервами не сварю. Через неделю все разбегутся. Но и Тука понимаю, он честно исполняет свои обязанности, во всяком случае, как он сам их понимает». «Дмуаза Логан, благодарю вас, а сейчас прошу, займитесь судами, тщательно обыщите их, в случае необходимости организуйте разгрузку, ну и будьте готовы все описать». Я решил занять Тука чем-то полезным, а то от его рвения пока вреда больше, чем пользы. «Как прикажете, монсьор». Тук коротко поклонился и убежал исполнять приказания. «Вставай, Тиль Веренвен, и пойдем, сначала посмотрим товар», — сказал я фламандцу. «Да не кривись, не кривись. Ты не только зуботычину, но и пеньковый воротник заслужил». «Да я и не жалуюсь, ваша милость». Фламандец, покряхтывая, встал и показал рукой на несколько крытых соломой добротных бараков из тесаного бруса, стоявших вдоль берега на сваях. «Вот тут в сараях все и лежит». «Откуда лес брали?» — поинтересовался я. Насколько я уже успел увидеть, в Брабанте, да и во Фландрии тоже строили преимущественно из камня. Леса здесь очень мало, и от этого он жутко дорогой. А все леса принадлежат либо феодалам, либо городам, и за самовольную порубку не просто штрафуют, но и руки отрубают безжалостно. Это не Россия с ее неисчерпаемым запасом древесины. А тут у обыкновенных рыбаков такая роскошь наводит на размышления. «Бревна собираем на берегу», — ответил фламандец, связанными руками, неловко отпирая ключом с замысловатой бородкой большой амбарный замок. «В сезон штормов много плывуна выбрасывает, да и сейчас бывает». «Что такое береговое право, знаешь?» «Вижу, знаешь. Стало быть, мой лес собираете, так?» «Значит так», — с тщательно скрываемым недовольством согласился Тиль и открыл отчаянно заскрипевшую дверку. «Что здесь?» В полумраке амбара я рассмотрел лежащие на поддонах ряды тщательно зашитых в мешковину тюков, пирамиды бочонков и еще какие-то ящики с рулонами. Прямо склад госрезерва. Прошелся вдоль них и попробовал поднять один тюк. «Тяжелый». «Шелк сырец и хлопок сырец», — пояснил Веренвен. «Там дальше хлопковая пряжа и рулоны готовых тканей. Атлас и бархат. Ковры есть, но немного, всего десяток». «Это все с одного похода?» «Да, но это еще не все. В другом амбаре краска для пряжи. Ну и еще там по мелочам. Специй немного и зерен сарацинской заразы пара мешков. Оружие и доспех с мавров». «Как у вас это получилось со столь малой командой?» — изумился я. «Ну, нас вообще 40 было», — тяжело вздохнув, ответил фламандец. «Шестерых за поход не досчитались. Ну а с магометанами просто свезло. Шебека как раз на мель села, и те двумя шлюпками пытались завести тросы на скалу, чтобы сняться. Почитай, вся их охрана в тех шлюпках и была. Ну, а тут мы. Тех, кто в шлюпках были, их всех из арбалетов положили. Ну а саму шебеку приступом взяли. Они из фальконетов выпалить не успели. Вот как-то так и получилось. Но все равно они шибко дрались. Как раз шестерых наших и убили. Капудан ихний, Долина и Раймона из пистолей своих богомерзких застрелил». «Подожди», — остановил я пирата. «Вас здесь сейчас 26 душ. Шестерых в походе убили. Где еще 8? Симон и Гвидо пленных охраняют в пещере, а а папашу Адриса, штурмана нашего, внук домой повел. Почтенного возраста он. Еще четверых я в деревню за подводами послал». Фламандец неожиданно бухнулся на колени. «Ваша милость, давайте как-то этот вопрос решим. Не гневайтесь, мы всего два раза в год ходим на промысел этот и не всегда приходим с добычей. В основном на Доггербанке рыбой промышляем, помилуйте. У всех же детки малые. Что хотите, сделаем, только помилуйте, берите все». «Вам прямой путь в петлю, но посмотрим». Я присел на бочку и крепко задумался. И как поступить? Товар однозначно заберу. Выручки с него как раз хватит замок отремонтировать. А дальше? Шебеку продать? Кому? Где? И главное, зачем? Да и товар еще попробуй спихни, не зная конъюнктуры. Вот же забот навалилось. Ей-богу, геройствовать проще. А тут еще с сервами разбираться и гребцами с галеры, будь они неладны. «Руки давай!» Приказал я фламандцу и разрезал кинжалом веревки на его запястьях. «Рыпнешься, глотку перережу. Рассказывай, куда и кому товар продавали награбленный». Тиль потер запястье и глубоко поклонился. «Эконом продавал. У него связи с еврейскими купцами в Генте». «Сколько он себе забирал?» 2/3 и еще 1/10. Пояснял, что передает в Антверпен своему человеку, чтобы наши земли так и оставались без хозяина. Тиль скривился. «Мерзкий он все-таки человек. Он нас выдал». «Ну а кто еще?» Я не стал скрывать участие эконома. «Давай теперь честно рассказывай все. Как рыбу ловите, что с ней дальше делаете, и про промысел разбойный тоже все. Только предупреждаю, заподозрю во лжи, перевешу вашу банду прямо на реях шебеки». И Тиль стал рассказывать. «Пиратствовали мои холопы не столь долго. Изначально у них было всего 5 10-весельных карбасов, одномачтовых с прямым парусом, на которых они ходили за селедкой и треской. Но 3 года назад совершенно случайно наткнулись на вот этот самый гукер, принадлежавший англичанам. Ну и, ничтоже сумнявшись под предлогом продажи свежевыловленной трески, поднялись на борт и вырезали команду. Обнаружив, что гукер забит шерстью под завязку, как говорится в одной очень умной книге, поняли, что это хорошо. Вопрос, заниматься этим дальше или нет, был окончательно снят с повестки дня. Но справедливости ради хочу отметить, что товарищи новоиспеченные пираты подходили к своей преступной деятельности очень ответственно и осторожно. Рыбу они ловить не перестали, благо гукер позволял это делать в более масштабных количествах. Солили и сдавали почти за бесценок, но некоторую прибыль это все-таки давало. Христиан, божился Тиль, они не трогали, а в основном щипали сарацин в Бискайском заливе. Выходили туда всего 2 раза в год, когда сезон штормов заканчивался, и купцы опять открывали трафик. Все проблемы с реализацией, в том числе и с рыбой, решал как раз преступный эконом Михаэль, сдавая все оптом еврейским купцам, которые присылали за товаром караваны прямо в Гуттен, при этом, скорее всего, обдирая по цене и самого Михаэля, ну а он, соответственно, оставлял самим виновникам торжества сущие копейки. Но процветанию деревни и так не бедной, все-таки отсутствие реального хозяина способствовало, и этих крох хватало с головой. Все и всем были довольны. В каждом дворе была добрая скотина, множество птицы. Да и земельку господскую, помимо своих клочков, они тоже стали потихоньку распихивать без спроса. То есть наступили мир и процветание в одной отдельно взятой деревне. И длились они до того самого времени, пока окончательно не оборзел эконом. Он, собака, деревню обложил налогом сверх того, что в казну сдавался, и даже батрачить сервов заставлял в своем хозяйстве. То есть фактически занял мое место. Повешу скота при полном стечении народа. «Кто у вас старший в деревне?» — поинтересовался я. «Пойдем второй амбар смотреть, а ты по пути рассказывай». «Так Якоб Янсен Дорпхоф там у нас. Справедливый и уважаемый человек». «Ну и почему этот уважаемый человек не поставил эконома на место?» «А как, господин барон?» — Тиль вздохнул. «Он этим нашим промыслом в кулаке народ держал. Почитай, вся деревня на нем повязана. Грозил, что выдаст с потрохами и одновременно принуждал пиратствовать. Совсем заел мироед. А Якоба Янсена чуть вовсе сосвету не сжил. Дочку его себе требовал в служанке. Ну, понятно же, на самом деле для чего». Жены у него нет, что ли? Вдовец он, сын только, такой же... Тиль хотел сплюнуть, но постеснялся в моем присутствии. «Почему вы его не прирезали?» — поинтересовался я и вошел во второй сарай. «Думали», — покаянно заявил Тиль, — «но...» «Что но? Не изображай раскаявшуюся овцу, все равно не поверю». Я присел возле небольшой стопки остро пахнувших мешочков, достал кинжал и сделал небольшой надрез. На руку выкатилось несколько черных шариков, рассмотрел получше, понюхал. «Перец. Душистый перец. Очень хорошо. В общем, господин барон, он говорил, что Бальи в Антверпене все знает, и если мы его, эконома, убьем или в положенный срок он не отвезет деньги, то сюда прибудет стража, так?» Перебил я Тиля и надрезал другой мешочек. «А, это просто черный перец. А здесь гвоздика. И немало. А это, кажется, дробленый лавровый лист. Еще какая-то хрень. Кардамон, кажется. Интересный набор получается. Прям как для...» «Ну да», — слегка замявшись, ответил грозный глава пиратов. «Ты мне лучше скажи, как вы солите селедку?» Задал я вопрос фламандцу, проясняя сам для себя мелькнувшую в голове мысль. «Ну как?» — удивился фламандец. «В бочках солью пересыпаем, и все». «Потрошите?» «Нет». «И часто рыба тухнет? Особенно летом, в жару?» «Да, ваша милость». «Мы ее, почитай, только с началом холодов и начинаем заготавливать. А летом слишком много соли приходится тратить. Невыгодно. Да и не всегда помогает. Летом вялим и коптим». «То есть тузлук не делаете?» «Что такое тузлук, господин барон?» Выпятил глаза фламандец. «Соляной раствор, придурок!» Рявкнул я на Тиле и расхохотался от собственной догадливости. «Эй, какой же я молодец! Нет, все-таки я голова, красавчик! Селедка пряного, царского посола! Просто селедка крутого посола, хранящаяся хоть год, хоть три! Паюсная икра, просто икра, печень трески, сама треска горячего копчения, филе и тушками! Да еще много чего, если поразмыслить, да вспомнить!» «До этих деликатесов народ тут еще не додумался. Я первым буду. Это же доход, стабильный доход. А я голову сломал, где деньги добыть. Короче, Веренвен, завтра посылаешь в море баркас, и чтобы к обеду у меня была селедка. Полная лодка, ты меня понял? Потом скажу, что еще понадобится». «Так вы нас прощаете, ваша милость?» Тиль бухнулся на колени и полез целовать мне руки. «Еще чего?» Я быстренько отпрыгнул на недосягаемое расстояние от фламандца. «Конечно, не прощаю, но жизнь дарю. Отработайте. Позже объясню, как. Веди теперь к рабам. И это, еще раз полезешь мне руки целовать, утоплю в море, как щенка, ты понял?» «Понял, ваша милость», — радостно завопил пират. «Еще как понял! Недостоин я такой милости». Вышли на берег и направились в глубину бухты. Я еще по дороге прихватил пяток масарабов с собой на всякий случай. Через пару десятков метров стены бухты сузились, оставляя небольшой извилистый проход, и вскоре показалась щель, почти полностью заросшая плющом. «Сейчас, ваша милость, там темно». Фламандец сунул просмоленный факел в тлеющий возле входа в пещеру костерчик и помахал палкой, раздувая огонь. «Ваша милость, разрешите, я первый туда войду? Мало ли что». «Иди». «Нет, стой. Выводи их поодиночке сюда. По пещерам я еще не лазил». Фламандец замялся. «Что еще?» «Ну, там...» «Что?» «Ну, черные там. И еще один есть совсем непонятный. Может, через решетку на них поглядите? Могут же порчу навести, исчадия адовы. Или что еще похуже?» «Нигеров красавчики наловили, ептать. Ну а кто еще на сарацинских галерах в гребцах? Только черные и христиане, конечно. Ну и что с ними делать-то?» «Еще один головняк». «Белые есть?» «Есть немного». «Так вы что, уроды, христиан в цепях держите? Порешу вас, как нехристей!» «Ну...» — замялся Тиль. «Как бы это... эконом сказал, перепродаст. А по мне так отпустить надо было». Моментом переобулся серф. «Я все-таки вас повешу, еретики! «С христианы начинай!» — наорал я на фламандца. И приказал аркебузеру принести мне с кораблей какое-нибудь кресло или стул. И еще мою флягу с вином. Комфорт превыше всего, ёптыть. На том и стоим. Масараб успел притащить резной стул с высокой спинкой и флягу, прихватив еще с шибеки красивый бокал из серебра, сплошь покрытый вычеканенными на нем арабскими письменами, а из пещеры никто так и не показывался. Я уже подумал, что хитрый фламандец надурил меня и свалил через другую дыру, как послышался лязг чего-то металлического и шибанула в ноздри особо ядреная вонь. А еще через пару секунд Веринвен выпихнул из пещеры какое-то чудище в лохмотьях, закованное в цепи и заросшее волосами до полной потери человеческого облика. «У-ёптыть!» Только и смог сказать я при виде прикрывающегося от солнца рукой чумазого и отвратительно воняющего мужика. «М-да». Подозревал я, что в плену у сарацин христианам не сладко, но не до такой же степени, хотя особо истощенным мужик не выглядит. Вот какой он национальности, а хрен поймешь так навскидку. «Вы христианин?» — задал я для начала вопрос на языке Иль-де-Франца. «Да», — хрипло ответил мужчина на том же языке и, брякнув цепью, широко перекрестился. «Ваше имя?» «Пьетро Фиораванти». «Я — кондюкто лейб-гвардейской роты его светлости герцога Карла Бургундского, барон Жан ван Гуттен, объявляю вас свободным», — как можно торжественнее заявил я и грозно гаркнул в ухо Веринвену. «Снять с него цепи!» Впрочем, снимать оковы пришлось уже с лежачего пленника. Ломбардец, судя по фамилии, это был именно Ломбардец, услышав, что он свободен, попросту брякнулся в обморок. «Понимаю. Сам не знаю, как бы на его месте среагировал. А фамилия чем-то знакомая. Фиораванти. Фиораванти. «Пречистая Дева Мария, благослови вас, господин барон!» Ломбардец, придя в себя, ломанулся ко мне на четвереньках целовать все, что под губы подвернется. «Право не стоит!» Я, зная приличествующие времени обычаи и уже хорошо наловчившись, успел соскочить со стула, избежав лобызаний. «Это мой христианский долг!» «Не, ну эпически же звучит, а смотрится еще красивее. Благородный барон освобождает христиан из плена. Буду по одному освобождать и тащиться в каждом случае от собственной значимости». Ломбардец, пока с него сбивали цепи, стоял на коленях и, обливаясь слезами, горячо молился, осеняя себя раз за разом крестным знамением, и все порывался мне что-нибудь поцеловать. Я даже расчувствовался и приказал налить ему вина. Нет, но знакомая же у него фамилия. «Как вы попали в плен к магометанам, Пьетро? Кто вы и какой раньше у вас был род занятий?» Пришлось поинтересоваться у него, пытаясь найти подсказки к навязчиво вертевшемуся у меня в голове вопросу. «Я вместе со своими подмастерьями плыл на Мальту, господин барон!» Ломбардец закашлялся, поперхнувшись вином. «Нас подрядили на работы по восстановлению обветшавших бастионов в порту, но по пути судна захватили сарацинские пираты. Я же сам член ложи Святого Луки цеха каменщиков Генуи». «Член? Ха! Понятно, что не пилотка. Масонов, что ли? А, каменщиков? Да ладно! Не может быть! Рояль в кустах. 1475 год. Во мля! Все сходится». «Пьетро, насколько мне известно, вы сейчас должны быть в Москве». «Нет, ваша милость, в Московию поехал мой дядя Аристотель, его пригласили туда для постройки храма», — начал отвечать ломбардец, запнулся и с удивлением вытаращил на меня глаза. «Откуда вы, сеньор барон, это знаете? Ему пришлось уезжать очень спешно, и практически никто об этом не знал». «Из-за истории с монетами?» Улыбнулся я, совсем вогнав ломбардца в ступор. «Какой-то парадокс получается. Вот совсем я истории не знаю. Какие-то отрывочные крошки, пользы от которых, казалось бы, никакой нет. А надо же, пригодилось. Все дело в женщинах. Именно в них. Случилась у меня как-то горячая интрижка с одной кандидаткой исторических наук. Или кандидатом? Впрочем, неважно. Дама была невообразимо интеллигентная, холодно красивая и как бы изображала всю из себя неприступную, отшивала меня чуть ли не с месяц. Но когда все-таки почетно капитулировала, я с ужасом обнаружил, что она в постели ни о чем, кроме истории, разговаривать не может. Даже во время того, как мы... Ну, в общем, вы меня понимаете. Особенно после. Кайф у нее такой был. Вот как раз об архитекторе, механике и вообще мастере Ренессанса широкого профиля Аристотеля Фиораванти я от нее во время этого самого и узнал. И о построенном им Успенском соборе в Московском Кремле тоже, и о пушечном дворе великого князя, и, как ни странно, запомнил. Твою же маман! Каменщик, архитектор, а у меня замок в ремонте. Не, ну мне сегодня везет, все как по заказу. Маэстро, а твои мастера тоже здесь? Да, сеньор барон. «Слава предтече Иоанну Крестителю, все здесь, и Лоренцо, и Джузеппе. Сколько их всего?» 6 душ, вы же их тоже освободите?» Ломбардец умоляюще сложил ладонью перед лицом. «Молю вас, ваша милость, ради всего святого!» «Маэстро Фиораванти, думайте, что говорите. Это мой долг христианина!» Величественно заявил я итальянцу и дал команду вытащить из пещеры всех ломбардцев, что горе-пираты и сделали. Вскоре от запаха множества немытых тел дышать в этой каменной щели стало совсем невозможно, но, несмотря на это, окружающие скалы огласились счастливыми воплями и горячими молитвами. Целовать же мои конечности бывшим рабам не дали масарабы, без церемонии отпихивая тупыми концами пик, то и дело кидавшихся с подобными намерениями темпераментных итальянцев. Люди Пьетро также не показались мне особо истощенными, что меня нешуточно обрадовало. Планы на эту кампанию у меня нарисовались грандиозные. Итальянцы — признанные во всей Европе архитекторы и инженеры — а тупую рабсилу я им нагоню из деревни в счет погашения ее многочисленных грехов передо мной. И будут мои сервы работать как миленькие, ибо я решил народиться благодетельствовать и одним махом снять с них кучу мелочных и бесполезных налогов. Даже право первой ночи сеньора уберу. Или не уберу. Нет, вот с этим-то как раз нельзя решать так, с налету. Значит, право первой ночи пока оставляю. Не понравится невеста на морду — отменю. «Маэстро Фиораванти!» Подозвал я к себе ломбардца, сидевшего в обнимку со своими каменщиками и распевавшего псалмы. «Сеньор барон, моя жизнь и жизнь моих людей в вашем полном распоряжении!» Торжественно продекламировал ломбардец и глубоко поклонился, мотнув сбившимися в колтуны волосами. «Мне от вас для начала требуется совсем небольшая услуга». Я сделал паузу, формируя свою мысль. «Вам будет необходимо до завтра побыть в таком виде, в каком пребываете». Я ткнул пальцем в лохмотья. «Вас обязательно накормят и обеспечат кровом, но приводить себя в порядок пока не нужно», продолжил я объяснять застывшему в почтительном недоумении ломбардцу. «Мэтр, что непонятного? Вас хотели завтра продать. И продадут. Да не падайте в обморок, что же это такое?» «Я эту сделку не допущу, но мне нужно захватить покупателей на горячем, с поличным, так сказать». Архитектор наконец понял, что от него требуется, и закивал головой, соглашаясь. «Сеньор, это такие мелочи, все что угодно». Вот и договорились. «Тиль, ты говорил, что там есть еще какой-то непонятный? Давай его». Я отхлебнул вина и приготовился увидеть кого-то совсем необыкновенного. «А что, день сегодня такой?» Не удивлюсь, если они сейчас из пещеры извлекут синемордого марсианина с антеннами взаду. Или эльфа. Лучше, конечно, эльфийку. Дивную. Небольшая пауза. И из пещеры вытолкнули. Я даже с кресла встал и подошел поближе рассмотреть пленника. Не инопланетянин и не эльфийка точно. Обалдеть! От изумления я даже перешел на родной язык. Передо мной стоял на коленях неимоверно грязный и заросший... Он что, тоже был на шибеке? Пришлось поинтересоваться у Тили, ибо я не верил своим глазам. «Да, ваша милость», — кивнул фламандец, с подозрением косясь на маленькую щупленькую фигурку в живописных лохмотьях. В каморке на корме был закрыт. Видимо, сарацины сами не понимали, зачем он им нужен, или провинился в чем. Этот пленник, в отличие от остальных, был сильно истощен, и все его тело покрывали рубцы от плеточных ударов. Сейчас он стоял на коленях, и невозмутимо смотрел на меня своими узко разрезанными глазами. Да, именно такими глазами, потому что он был китайцем, не японцем или каким-нибудь филиппинцем, а именно китайцем. Каким-то загадочным способом я отличаю жителей Поднебесной от остальных обитателей азиатского мира. Круглое скуластое лицо, щелки глаз, остренький подбородок. Возраст не поймешь, но вроде в черных, сбившихся в космы волосах седины нет. «Ни хао», — выдавил я из себя, просто разрываясь от любопытства. «То есть здрасте». «Увы, но больше ничего на китайском я не знаю. Ну, день сегодня. Вот кого-кого, а китайца я точно не ожидал увидеть. Нет, это само по себе как бы не очень удивительно». С Китаем тут давно и успешно торгуют, особенно левантийские купцы и арабы, через них и остальные тоже. Я в шатре Карла видел кучу вещичек явно китайского происхождения, но самих китайцев вживую — это явно перебор. Но сами посудите, Брабант, фламандцы, 15 век на дворе, и тут самый натуральный китайоза. «Приветствую вас, господин!» Вежливо поздоровался китаец и сидя поклонился. Говорил он на итальянском языке с сильным акцентом, но слова выговаривал правильно, что уже само по себе вогнало меня в легкий ступор. «Освободить!» — я показал на пленника рукой, все еще пребывая в легком очумении. «Но, ваша милость!» — Тиль даже растерялся. «Он же...» «Если мне еще раз придется повторить свое приказание, его место займешь ты, Тиль Веренвен!» — рыкнул я на фламандца. «Быстро! И не пытайся меня понять!» Твое дело исполнять приказы, пока не докажешь свою способность думать самому. Как скажете, ваша милость. Главарь пиратов без тени недовольства глубоко поклонился и в свою очередь наорал на своих подчиненных. Откуда ты знаешь язык ломбардцев и как тебя зовут? Поинтересовался я у пленника, пока с него сбивали кандалы. Аз есмь Фэн Юйсян, господине. В сарацинском поле не 3 года как, то и смог изучаха не такой же молву осман и мавров, но и языки поклонянников, с кем судьба сводиша. Ровно и спокойно ответил китаец на ужасно архаичном русском языке. Я разумяха франков, генуэзцев, кастильцев и русов, и греков также разбираю. Много русов у сарацин в полоне. Перешел я на русский язык. Вот это подарок так подарок. Мне уже начало казаться, что я свой родной язык и забывать стал. Ну, кроме матюков, конечно. Будет хоть с кем поговорить. Если, конечно, я смогу общаться с ним на средневековой русской мове. «Вельми богато, господине!» К моему удивлению, я китайца понял хорошо, хотя его русский язык просто переполняли жуткие анахронизмы, дополненные не менее жутким акцентом. Слова как бы сами трансформировались у меня в голове в понятную речь, и, кажется, меня он тоже понимал. «Ибо 4 лета назад татарове великого хана Девлет-Гирея, мурзы, сииты и казаки его приводиша с Москвы великое множество русов на продажу в Кафу, и невольничьи рынки Магриба досе переполнены ими». «Мы поговорим об этом позже, Фен». «Фен Юйсян, господине», — поклонился китаец, напоминая мне свое имя. «Да, Фен Юйсян, поговорим позже, но сейчас скажи мне, кем ты был в Поднебесной?» «Архитектором и инженером при дворе великого адмирала Джан Хэ в Шанхае». «Еще один архитектор. Напьюсь сегодня. Хоть бы не спугнуть пруху. Вот как случается. Тянутся серые будни, тянутся. Вдруг раз — и все козыри на руках». Представил себе донжон своего замка в виде китайской пагоды и рассмеялся. «А что? Подумаем». Представился сам. «Я кавалер ордена дракона, кондюкто лейб-гвардии герцога Карла Смелого Бургундского, барон Жан ван Гуттен, освобождаю тебя, Фен Юйсян, и дарую тебе свободу», — произнес я положенную формулу. «Нас ждут еще беседы, а пока ожидай, скоро вас всех покормят». Негров из пещеры выгнали всех разом и посадили на корточки в рядок возле отвесной скалы. Ровно 30 человек. Даже затрудняюсь сказать, каким неграм они принадлежали. Их там в Африке видов очень много. Но явно не эфиопцы. Кожа их имела темно-оливковый, коричневатый оттенок, а губы и носы более подходили к семитскому типу, чем к африканскому. Особых атлетов, какими любят изображать африканцев, я среди них не обнаружил. Просто высокие, стройные и широкоплечие мужики. даже скорее тонкокостные, чем коренастые. Чем-то они мне напомнили зусулов. Тьфу ты, зулусов, вот. Кто главный? Я прошелся вдоль чернокожих пленников, стараясь дышать через раз. Полное молчание. Но ситуацию поправил ломбардец Фиараванти. Он перевел мои слова на португальский язык. Откликнулся мужик, сидевший в первой шеренге. Выглядел он старше, чем остальные, и был больше исполосован плетьми. Вся спина и плечи у него бугрились серыми рубцами. «Его зовут Мвебы, ваша милость», — перевел Фиараванти. «Спросите у них, маэстро, хотят ли они на свободу?» Ломбардец задал вопрос, и ответом ему был дружный гул. Африканцы загомонили и отчаянно зажестикулировали. «Ага, хотят. Это я и сам понимаю. Скажите, что для этого им придется принять христианство». Африканцы внимательно выслушали перевод, а затем старший задал вопрос ломбардцу. «Он спрашивает, ваша милость, а Христос сильнее какого-то там Какумбы?» С возмущением перевел Пьетро. «Ну, чертовы язычники, право слово, ваша милость, может...» «Скажи им, что Иисус Христос поразит Какумбу молниями, помочится на его останки и заберет весь его скот и жен в свой Крааль», — прервал я Фиараванти. «Что такое Крааль?» — недоуменно спросил итальянец. «И вообще я не знаю, стоит ли прибегать к таким сомнительным формулировкам, ваша милость». «Стоит, маэстро, стоит. Миссионер должен разговаривать с ними понятным им языком. И вообще, надо с чего-то начинать, чтобы сделать из них добрых христиан. А Крааль — это у них загон для скота и дом одновременно. Вперед, маэстро, вперед!» Пьетро, запинаясь и заикаясь от волнения, перевел мои слова главнегру. Тот, в свою очередь, дословно и изображая в движениях, поэтапно довел до своих соплеменников, что сделает бог белых с их Какумбой. Но, кажется мне, он еще маленько от себя извращений добавил. Во всяком случае, характерные движения, не предусмотренные мной, он изобразил. Очень характерные. Африканцы после его речи на пару секунд притихли, переваривая информацию, а затем единогласно согласились креститься в веру такого могущественного бога. «Вот и ладушки!» — с облегчением выдохнул я и подошел к Тилю Веринвену. «Тиль!» «Как я понял, ты согласен служить мне верой и правдой, так?» «Точно так, ваша милость. И ты понимаешь, что вот с этого самого момента ты выполняешь все мои приказания от и до беспрекословно. И если я тебе прикажу утонуть, то ты утонешь без лишних разговоров и всяческих сомнений, так?» «Истинно так, ваша милость». Фламандец бухнулся на колени. Я немного помедлил, рассматривая его. Как бы в ускоренном варианте, без особых проверок получается, но, кажется, я не прогадаю, приблизив этого здоровяка. Хорошо, тогда я, барон Ван Гуттен, назначаю тебя командующим флотом Баронии и присваиваю чин обер-сержант-адмирала с соответствующим жалованием, долей в военной добыче и правом получения после 20 лет воинской службы земельного надела в личное пользование и соответствующего сана. И сейчас же я своим правом и словом освобождаю тебя и делаю свободным человеком. А теперь принеси мне, свободный человек Тиль Веринвен, клятву в своей верности». Фламандец, закатив глаза от волнения, немного покачнулся, но затем выправился и истово поклялся. «Признаю себя, ваша милость, вашим человеком и клянусь всегда и везде, не щадя живота своего, отстаивать ваши честь, достоинство и имущество, положить в случае необходимости за вас жизнь свою, никогда не злоумышлять ничего против вас, вашего замка и ваших людей. Клянусь в этом пречистой Девой Марией, Святой Богородицей». Затем он с чувством обслюнявил мою руку, что пришлось перетерпеть. «Ритуал, ёптыть, одергивать нельзя. Я принимаю твою клятву, Тиль Веринвен, и признаю тебя своим человеком», — выпалил я, стараясь быстрее покончить с неприятным для меня делом. «Ну их эти целования куда подальше. Да и времени нет. Дел на сегодня еще уйма, а солнышко уже к горизонту клонится». «Значит так, Тиль, организовываешь сейчас горячее питание пленникам и, пожалуй, бочонок пива им открой. Ночевать они сегодня будут еще в пещере. И смотри мне, черных не обижать. Завтра их крестить будем. Узкоглазого же и ломбарца я сейчас заберу с собой. Прочие остаются. Дальше. Все-таки ткани, золото и оружие с шебеки в замок. Все, учти. Остальное пусть в амбаре так и лежит. Дальше. Нет, прямо сейчас. Строишь свою команду, и они приносят мне клятву верности, и я их прощаю. Но и по селедке. Взвалив на плечи Тиля кучу забот, я принял клятву от пиратов. Суровые бородатые мужики, приготовившиеся в душе к смерти лютой, коллективно прослезились и клялись крепко и истово. И я в эту клятву поверил. Очень натурально это у пиратов получилось. Выставил караулы при складах и судах, отдал еще кучу приказов, запрыгнул на Родена и полетел галопом в замок. Дел-то у меня начать и закончить.